Глава 13. Что-то похожее с Чонкиным уже было. Он сидел на гауптвахте, не сильно этим томясь. Если и беспокоился, то только о том, кто там присматривает за лошадьми. О том, что нависла над ним опасность очередного показательного суда, он не знал, а перспектива провести на губе несколько дней его не беспокоила. Поэтому жил не тужил. Но вдруг вечером его перевели в одиночку. И не простую, а офицерскую, где кровать стояла пружинная, с матрацем, подушкой и свежими, крахмальными, на таких Чонкин в жизни не спал, простынями. Рядом табуретка и тумбочка, а в тумбочке устав караульной и гарнизонной службы и история ВКПБ, сочиненная, как говорили, лично товарищем Сталиным, по скромности не указавшим своего имени. На ужин принесли рисовую кашу с двумя котлетами, с белым хлебом, маслом, да еще и кисель. Чонкин удивился и стал думать, что бы это значило. И по логике простого ума подумал, что если начальство так его, маленького человека, решило побаловать, то вряд ли для чего-то хорошего. Тем не менее, утром он с удовольствием съел картофельное пюре с жареной колбасой и только собрался пить какао с американскими галетами, как дверь резко растворилась, и в камеру вошли трое. Начальник СМЕРШа полковник Гуняев, начальник караула старший лейтенант Любочкин и незнакомый офицер с четырьмя звездочками на погонах. Они вошли так резко и зловеще, что Чонкин съежился, решив, что сейчас будет расстрел. Потом вскочил и вытянул руки по швам. Вошедшие смотрели на него, он смотрел на них. Вдруг Гуняев странно улыбнулся и что-то сказал. — Чего? — переспросил Чонкин. — Как спалось, спрашиваю? — повторил Гуняев. — Нормально. — Чонкин пожал плечами. — Нормально, — говорит, — спалось. Обернувшись к сопровождающим, Гуняев заулыбался так радостно, как будто это ему хорошо спалось. — Да вы какао допейте, а потом вот. Он щелкнул пальцами, и из коридора появился незнакомый Чонкину солдат с ворохом какой-то одежды, которую он положил на койку, а сапоги поставил рядом. — Мы выйдем, — сказал Гуняев. — А вы допивайте, потом переоденьтесь. Ну, еще минут пять у нас есть. Он попятился, все так же странно поглядывая на Чонкина и улыбаясь. И остальные вышли, тихо прикрыли за собой дверь. Чонкин смотрел на одежду, не представляя, что это все ему. Новые трусы и майка, галифе, гимнастерка, фуражка, все офицерское, но с солдатскими погонами. Хромовые сапоги вместо ботинок и носки вместо портянок. Удивившись и немного подумав, стал он это натягивать на себя, про какао забыв. — Ну вот, — появился снова Гуняев и оглядел Чонкина взглядом портного. — Ну вот, хорошо. Фуражка великовата. Но вы ее так плотно не натягивайте, пусть свободно сидит. А остальное прям словно по мерке. — Да, а медаль ваша где? — вдруг спохватился он. — Да вот она. Что же вы, давайте перекрутим со старой гимнастерки на эту. За освобождение Варшавы награда маленькая, но почетная. Битва за Варшаву, все знают, была нелегкая. — А что же это у вас гвардейского значка нет? Мы ж гвардия. — Подождите. — Вот. Он снял с себя и укрепил на груди Чонкина и значок «Гвардия», после чего отступил назад и посмотрел на Чонкина, как на картину. — Ну, ладно, — сказал он не очень уверенно. — Ладно. А теперь пойдем. То есть поедем. Сначала пойдем, а потом поедем. Ему показалось, что получилась шутка, и он засмеялся. Вышли на улицу к ожидавшему Виллису. Шофер включил скорость, машина запрыгала по булыжной мостовой, выкатилась за город и через 15 минут подкатила к стоянке самолетов, где у расчехленного штурмовика стояли командир полка полковник Апаликов в кожаной куртке и в шлемофоне, два незнакомых Чонкину генерала, знакомых генералов у него вообще не было, и механик Лешка Онищенко, который был настолько потрясен случившимся, что когда Чонкин сказал ему «Здравствуй», прокричал в ответ «Здравия желаю, товарищ!» и замолчал, не представляя, какое звание к Чонкину может быть сейчас приложимо. Впрочем, другие тоже были удивлены, потрясены, ошеломлены, прослышав, что рядовой Чонкин должен быть немедленно доставлен в Москву по приказу лично. Можно ли это себе представить? Какой ты Чонкин и по приказу лично верховного главнокомандующего? Все были озадачены. Зачем товарищу Сталину понадобился такой необычный кадр? Однако армия есть армия, там лишних вопросов не задают и приказы исполняют беспрекословно. Ввиду исключительной важности приказа, исполнение его поручили наиболее опытному летчику, полковнику Апаликову. Апаликов к тому времени был героем Советского Союза, хотя по количеству сбитых самолетов мог бы получить это звание дважды, но не получил, потому что неоднократно восхищался уровнем жизни побежденных немцев. В ресторане, где летчики праздновали победу, говорил, что русские люди могли бы жить не хуже немцев, если бы не колхозы. А также, ссылаясь на авторитет какого-то своего родственника, утверждал, что личность советского человека формируется не обществом, а какими-то частицами живой клетки, передающимися по наследству. Эти высказывания полковника дошли до начальника СМЕРШа, а тот немедленно обвинил Апаликова в антисоветской пропаганде, преклонении перед всем иностранным и в очевидном влиянии на него чуждых марксизму-ленинизму западных лжеучений. Командующий армией генерал-лейтенант Василий Парсиной дело постарался замять, но вторую звезду Апаликов не получил и был переведен из истребительной авиации в штурмовую. Начальник же СМЕРШа своих усилий не оставлял и написал в Москву красочное донесение о том, что в данной воздушной армии царят нездоровые настроения. Некоторые лица из командного состава позволяют себе антисоветские высказывания, а другие, более высокие чины, их покрывают. Пока усилия смершевцев успехом не увенчались. Но сказать, что так будет и дальше, никто не мог. Генерал Парсиной тоже был герой Советского Союза и очень большой красавец, с пушистыми усами на смуглом лице и черными изогнутыми бровями, которые, как говорили, он по утрам подводил черным карандашом. Многие женщины при виде его слабели, а он слабел при виде жены Апаликова, Надежды, и между ними, кажется, что-то было. Это что-то было, может быть, второй причиной, почему для доставки в Москву Чонкина был избран именно Апаликов, а не кто другой. Что касается Апаликова, то он очень хорошо понимал причину оказанного ему высокого доверия и заготовил на такую подлость ответ, который в духе более поздних времен можно было бы назвать асимметричным. Пока Парсиной обсуждал с Апаликовым маршрут полета и тыкал пальцем в лежащий на крыле планшет, другой генерал невысокого роста, с большим животом и золотыми зубами, подкатился к Чонкину, поздоровался за руку и представился. — Генерал-майор Новиков. — Ага. Чонкин испугался, что сейчас дадут взбучку за то, что он как-то не так ответил. А как отвечать в таких случаях правильно, он не знал, потому что ни один генерал ему еще ни разу не представлялся. Но генерал был настроен миролюбиво. — Что, товарищ Чонкин, вы уже знаете, куда вы летите? — Не могу знать, — сказал Чонкин. — Ну что ж, значит, узнаете, — улыбнулся генерал. — Скоро узнаете. Парсиной тем временем инструктировал Апаликова. — Значит так, — водил он пальцем по карте, — летишь с четырьмя посадками Заган, Ченстахов, Белосток, Орша, а там заправки хватит и до Москвы. — Ты меня не слушаешь! — Да-да, — отозвался Апаликов. На самом деле он слушал, но не слышал, и мысленно маршрут пролагал совершенно иной. Наконец они все обсудили и подошли к Чонкину. — Значит, подготовили, товарища? — спросил Парсиной и только теперь посмотрел на Чонкина. — Ну что, солдат, лететь не боишься? — Не, — сказал Чонкин кратко. — Чего ему бояться, он уже летал, — заметил Апаликов. — Ну, тогда что ж, — сказал Парсиной, — тогда, как говорится, мягкой посадки. Чонкина возили на самолете 4 года тому назад. Только тогда он смотрел в спину летчику, а теперь его посадили лицом к хвосту и к пулемету, но предупредили, чтобы пулемет не трогал. Полковник залез на свое место, механик рогулькой прокрутил воздушный винт, последовали нужные команды «Контакт от винта!» Мотор чихнул, стрельнул, выплюнул в струю черного дыма и застучал ровно и уверенно. Взвихренный пропеллером поток воздуха прижал к земле высокую траву. Механик, придерживая левой рукой пилотку, чтобы не сдуло, нырнул под крыло, вытащил из-под колес колодки. Генерал Новиков взял под козырек, а Парсиной просто махнул рукой. Мотор взревел, самолет двинулся с места, а Паликов не стал рулить к взлетной полосе, а лихо рванул поперек аэродрома в сторону протекавшей неподалеку реки и взлетел, оставив за собой облако пыли. Сталинский сокол! — тряхнув головой, засмеялся Просиной и посмотрел на Новикова. И удивился, увидев выражение лица генерал-майора. — Ты что? — спросил он. Простонал генерал-майор, протянув руку в сторону взлетевшего самолета. Просиной посмотрел туда же, и фраза из трех известных каждому русскому человеку слов, предназначенных для выражения очень сильного чувства, вырвалась из его груди.